Патер Серафикус. Отец ангелоподобный. В средней области. Что за облачко белеет в глубине за сосняком? Догадался, что там реет. Это юных духов сон. Хор блаженных младенцев. Где мы тут, отец, ответствуй? Кто мы, милый, вразуми? Мы, оставшиеся с детства, непорочными детьми. Патер Серафикус. Вы, родившись в полночь вскоре, взяты маленькими в рай, для родителей на горе, к радости крылатых стай, сердце любящее чуя, встаньте с этой стороны. Вы, по счастью, в жизнь земную не были посвящены, но в глаза мои войдите, я их вам даю взаймы. Принимает их в себя. Изнутри вовне смотрите, вот деревья, вот холмы, вот текущая средь леса из крутого бугорка, водопадом вниз с отвеса рушащаяся река. Блаженные младенцы изнутри, вид поистине могучий, но пугает этот мрак, выпусти нас вон, не мучай. Страшно нам, святой добряк. Патер Серафикус. Подымайтесь кверху стаи и растите без конца, как мужает, вырастая, дух в присутствии Творца. Это духов пропитание, высшее их торжество, раствориться в созерцанье, явленной любви его. Хор блаженных младенцев, кружащих вокруг высочайших вершин. Руки протянем, станем кольцом, Господу грянем, громкий псалом, от колыбели взятый им, Бога у цели, улицы зрим.